Глава 19. Подготовка к празднику преклонения. «Как мы могли пропустить такой важный момент?» – хлопнул себя по лбу Терри. Шляпник нервно стал мерить шагами кухню. Два других брата наблюдали за ним. «Если бы можно, я бы просто перевел тебе на счетчик эти 300 тысяч и дело с концом. Но, к сожалению, это против правил. Вера должна быть заработана именно тобой», – сказал Руан, продолжая крепко обнимать меня. «Но есть неоспоримые плюсы. Например, ты откроешь свое дело или официальный магазинчик. Только аккредитованные боги имеют право заключать брак и строить жилье. «Поведение надсмотрщика меня, мягко говоря, смущает», – сцепил зубы Леон. В желтых глазах мелькнуло неподдельное и яркое зарево гнева. Он очень злился, но не дымился, как обычно. Сам бог, заметив странную аномалию среди привычного порядка вещей, с неверием осматривал свои руки, плечи, но так и не увидел проявления капризной пламенной стихии. «Ты что со мной сделала, Полинка?» «Да ничего особенного. Мне просто хотелось, чтобы у тебя было меньше проблем со стихией, только и всего. Да и не очень практично потом убирать прожженные простыни, штаны и белье», – ответила, слегка смутившись. «Гы-гы», – притянул Терри, тыча пальцем в брата. «Практичная ты наша. Все, Леон, теперь ты не сможешь оправдать испепеленные предметы одежды неспособностью нормально контролировать огонь. Вот мама будет рада. Она до сих пор мне припоминает те милые одинаковые рубашечки, купленные у госпожи Ануар. Милые такие голубенькие, с оборками и рюшами по вороту». «Хочешь сказать, тебе они нравились?» Огрызнулся Леон, теперь уже начав дымиться. Намеренно. «Ни капли. То еще уродство», – хохотнул Терри. «Вот и я так думаю. Давайте лучше оставим этот секрет между нами». Братья синхронно кивнули. «Как мне нравится, когда они так делают, словно единое существо, разделенное на три части. Удивительно». «Надеюсь, нам больше не придется пересекаться с Анаилом, а то, боюсь, еще один кривой взгляд в сторону Полины, и я за себя не отвечаю», – честно произнес Руан, сильнее прижимая к себе. «А я была счастлива». Несмотря на появление этого Анаила, надсмотрщика, и даже не сильно задумываясь о предстоящем мероприятии. Наберу я эту веру, без сомнений, по-другому и быть не может, когда рядом трое великолепных и, что уж лукавить, любимых богов, готовых в любой момент оказать помощь и поддержку. «Ты забыл, чей он брат?» – мрачно сказал Терри. «Проблем не оберешься потом». Он закатил глаза. «Но я согласен, шоколадка наша, и нечего тут клыки натачивать». «Да хоть сам всесильный!» – прорычал Руан, резче, чем нужно было. Братья переглянулись. Тут у меня стали закрадываться сомнения. Знать не знаю, кто такой этот их всесильный. И явно крутая шишка. Возможно ли такое, что надсмотрщик-сладкоежка является его братом? Странная, почти безумная теория, но я вспомнила мужей Альбины. Они ведь синхи и близнецы, темный и светлый. Так почему же не существовать здесь, на Парласе, еще одной такой же сумасшедшей парочки? Вспомнилась и реакция мужчины в балахоне на мою конфетку. Что я там желала? Любви всем на Парласе? Так для кого же вторая конфета? А может, у него есть возлюбленная? Хотя по поведению не похоже. Скорее наоборот, он бы хотел той самой возлюбленной обзавестись. А, ладно, не мое это дело. «В общем, думаю, пора попробовать что-нибудь продать. Как считаете, кафе-кондитерское Бонвари – подходящее место?» Я решила немного разрядить обстановку и заняться уже тем, ради чего мы все тут собрались – самореализацией. Мои мужчины быстро переключились, радостно отреагировав на призыв к действию. «Конечно!» Снова тройным хором. «Амулет Дерма? Круть!» Восторженно выдал Леон. «Не придется трястись на Гинка. Да и шоколад может растаять в дороге. Лучше его сразу в место назначения доставить». «Поддерживаю. Давайте запакуем все осторожно и представим вкусняшки на всеобщий божественный суд». Терри азартно закатал рукава. «Должна будешь, малышка». Подмигнул и облизнулся. «Хм, изумительно. Но я была рада оказаться в долгу». Руан слегка помогичил и создал мешочки для хранения конфет прямо на кухне. Пока использовал просто свежие полотенца, но пообещал в перспективе придумать нечто более симпатичное. «Эти зверюшки довольно милые», – оценил Леон, помогая убирать готовые сладости. «Согласен. Уверен, их с руками оторвут в детской комнате кафе», – заверил Руан. Собрав, наконец, все, мы дружно схватились за амулет, нажали на камушек и распахнули глаза уже напротив входа в пряничный домик, как я мысленно обозвала обитель сестры. Альбина практически сразу показалась на пороге. В перевалочку с уже приличным животиком, пухляшка мило улыбнулась, взглянула немного наивными, голубыми озерами и чмокнула меня в щеку. Впрочем, не забыв поприветствовать и братьев. «Приятно вас снова видеть здесь», – пропела блондинка, приглашая войти. На этот раз мы застали внутри помещения множество посетителей. Между столиков бегали две девушки, и по выражениям их лиц я сразу определила – простолюдки. Не очень-то далекие, но и, прямо скажем, не сильно обремененные интеллектом. Помощницы сестры выученно улыбались клиентам, и даже нам досталось несколько дежурных улыбок. Фух, нет уж, не хотела бы я снова возвращаться в это прошлое. Стоило вспомнить о работе официантки, как живот сводило от неприятного, тянущего чувства. «Ты чего так скривилась, сестренка? Я давно тебя жду, а ты все не захаживаешь. Занята, наверное, была». Сестра так выразительно посмотрела на моих мужчин, что мне стало неловко. «Прости, но я тут это... В общем, вот!» Протянула ей мешочек с детскими сладостями. «Вау!» – восхитилась сестра, развязав мешочек и заглянув внутрь. «Но реализацию принесла, значит. Обсудим процент?» «Ой, у меня сердце в пятки ухнуло. Если я еще и часть прибыли отстегивать буду за продажу конфеток, не быстро доберусь до праздника преклонения». «Ну что ты побледнела? Шучу я, конечно, мы же семья!» Хлопнула меня по плечу булочка, веселее. «Похоже, и правда ей не хватает женской компании, а я совсем забыла про сестру». «Спасибо. Мне тяжело общаться с незнакомыми людьми, пусть и родственниками, прости». Я решила ничего не скрывать. «Бедненькая, сложно должно быть тебе живется, но ничего. Проходите, ребята». Она предложила мужчинам оккупировать один из столиков. Те кивнули и строем отправились в указанное место. «Ну как ты? Рассказывай!» – пихнула меня локтем булочка. «Опа, я смотрю, и эти поладили, наконец». Светлые глаза Альбины метнулись ко мне за спину. Именно там стояли, держась за ручки, крендель с пироженкой и тихонько о чем-то переговаривались. Ванилька краснела и смущенно водила ножкой по полу, а Кэрин бормотал своей спутнице на ушко всякие милости. «Вроде того». Я принялась наматывать на палец прятку из хвоста. «Не волнуйся, у меня тут есть стайка местных ребятишек, обожающих сладости. Мы им немножко заплатим, а они проведут тебе рекламную кампанию». «Виола!» – крикнула Альбина. «Блин, я тут же напряглась. Не хочу встречаться с этой девчонкой. Не люблю манипуляторов. А обман Руана так вообще не знаю. Хватит ли сил простить?» Мой деревянный, но любимый мужчина тоже слегка напрягся. Я заметила это по спине, ставшей каменной буквально на глазах. Девушка выпорхнула с лестницы очень быстро, потом споткнулась и опасливо посмотрела на меня. Такой еще ребенок, красивая, но даже во взмахах длинных, завидно красивых ресниц, не сквозила и тени зрелости. Скорее, обида от того, что отняли любимую игрушку. Мятежный взгляд ясных голубых глаз зацепился за меня. Скользнул в сторону братьев, замеченных мгновенно. Она досадливо закусила губу. «Дорогая, займись конфетками, пожалуйста». Альбина передала мешочек сладостей своей помощнице. «Воспользуйся разносом. Поставим начальную цену около 100 единиц веры на одну штучку. Что скажешь, Полина?» «Я не очень разбираюсь в экономике Парласа. Могу я доверять тебе в этом?» — спросила, не подозревая, что ответит моя сестра. «Безусловно». Она едва ли в ладоши не хлопала. «Иди, Виола». «Эй, девочки, угостите, пожалуйста, моих гостей фирменными мясными растягайчиками, будьте добры». Это уже предназначалось официанткам. «Пойдем на кухню, чаю выпьем. Не могу уже долго стоять», — предложила Альбина, и я с радостью последовала за ней, на периферии зрения заметив, как ребятишки несутся толпой за Виолой. «Возможно, я ошиблась на ее счет. Когда срок?» — спросила, когда сестра с легким кряхтением приземлилась на стул. «Точно не знаю», — любовно огладила животик Альбина. «Артем говорит, что осталось меньше месяца, но я не уверена. Знаешь, что интересно? У богов никогда не бывает проблем с родами. Это будет больно, но дети у нашей расы рождаются нечасто, поэтому выживаемость 100%. Малютки уверены, как нужно себя вести еще в утробе матери. Странно, что Лерой смог заделать столько детей». рассмеялась полубогиня. «Я помогу», – вызвалась разлить чай, попутно делясь последними новостями и извиняясь за долгое отсутствие. «Так значит, ты настроилась на ритуал преклонения?» – прищурилась Альбина, пробегаясь по мне оценивающим, но не злым взглядом. «Помню это время», – вздохнула землянка. «Было сложно, но весело. Как насчет того, чтобы поработать вместе? Так ты сможешь получить побольше веры, тем более выпечку хорошо комбинировать с шоколадом. Мне радостно от того, что ты смогла его приручить». Женщина отхлебнула из кружки и с видимым наслаждением проглотила теплую жидкость. «А это ничего? Ты в таком положении. Не хочу быть обузой», – призналась в ответ на предложение. Альбина только рассмеялась. «Перестань, сестренка. Во-первых, я уже вся в ожидании, и чем меньше я буду думать о предстоящем событии, тем лучше. А во-вторых, мы, наконец, сможем нормально пообщаться и познакомиться поближе. Так что, решила уже? Мне не терпится попробовать сделать кексы с шоколадной начинкой». В голубых глазах загорелись азартные звездочки. Здесь я поняла, почему Синхи так любит свою жену. Она такая домашняя и открытая, совсем не похожа на меня, замкнутую и отстраненную. «Спасибо, я с радостью приму твое предложение. Кстати, хотела обсудить еще насчет земли». «О да», – помрачнела Альбина. «Боги не любят поддерживать связь с землей. Были печальные прецеденты в прошлом. Мы с тобой своего рода уникальны, рождение полубогов запрещено, за что отца и казнили. Но он, как я поняла, был слишком любвеобилен, поэтому не удивлюсь, если вскоре появится еще одна сестра, или даже две». Я поперхнулась. «Но, блин, она права. Грустно знать, что твой кровный родственник погиб, но я его никогда не знала. И отцом мне был тот мужчина, который меня воспитывал. Отчим принял меня как дочь, поэтому я должна приложить все усилия и добиться встречи с семьей». «Если всесильному понравится твой дар, ты сможешь поговорить с ним. Я иначе решала данный вопрос, мне помог Дэром. У него какие-то связи с руководством». Тут она замолчала, о чем-то крепко задумавшись. «Не уверена, что этот способ сработает и для тебя, прости». «Да ничего, ты не обязана», – быстро ответила я. «Сами разберемся». С улицы послышались крики. В кухню вбежала взлохмаченная Виола, а за ней толпа ревущих ребятишек. Особенно жалостливо выглядела девочка с рыжими косичками, вытирающая нос рукавом. «Госпожа богиня шоколада, мы ваши конфеты рассыпали. Случайно. А там Гинка все перетоптал. А-а-а-а!» Заливалась малышка. Конечно, я расстроилась. Как такое могло произойти? Бросилась к детям. Альбина тоже не осталась равнодушной, поднялась и стала выяснять подробности происшествия. Оказалось, разнос, построенный Руаном, отчего-то пришел в негодность, подкосился и крышка просто-напросто открылась, когда вся честная компания вышла на рынок. «Мы даже попробовать не успели!» Особенно заливался один из мальчиков на вид лет 4. «Бедняжки, черт с ними, с этими конфетами и Верой, детишек жалко». Виола стояла молча с непроницаемым лицом. Готова поспорить, блондиночка и здесь приложила руку. Я приобняла пацана. «Знаешь, у богини шоколада всегда есть небольшой запас конфеток на всякий непредвиденный случай». Слезки на пухлых щечках быстро высохли. «Правда?» Остальные тоже насторожились. «Правда? И давайте оставим продажу на завтра. Сегодня я угощу вас остатками». «Конечно, эти конфетки не такие красивые, как зверята, но точно не менее вкусные». Подмигнула малышам и устремилась в зал, где сидели мои мужчины. Я точно помнила, что неликвидные сладости мы тоже захватили в отдельном мешочке. Не знаю зачем, просто захотелось. Думала, может, сами чаю выпьем, поговорим всей семьей. Осеклась. «Да, семьей!» – кивнула себе и побежала к Руану. «Что случилось, Полин?» Он понял по моим глазам. «Да, ничего страшного на самом деле. Просто разнос твой сломался и конфеты, все. Можешь отдать мне мешочек с теми некрасивыми? Я хоть малышей порадую, очень хочется». Леон нахмурился. Терри постучал пальцами по столу, заглянул за мою спину. «Интересно, как же изделие брата вдруг пришло в негодность?» Протянул задумчиво шляпник. «Держи, конечно. Давай малышню сюда, нечего грустить», предложил Руан, тоже хмурясь и передавая мне заветный мешочек. Согласна. А вот не дождется Виола, что из-за ее проделок я упаду духом. Ничего подобного. Меня все устраивает, и расстраиваться абсолютно не из-за чего.